Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления. Немного увидишь, сидя в мешке, как она. Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать. Да она была любопытна. Ну и это не прошло ей даром. Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто не слыхал, никто не видал этого. Утром платье опять внесли в комнату, путешественник оделся и уехал. А монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу. Она очутилась вместе с тремя другими монетками. Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету. Увижу новых людей, новые обычаи, подумала монетка. «Это что за монетка?» — послышалось в ту же минуту. «Это не наша монета. Фальшивая. Никуда не годится». Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала.